Глава 15. Алиса. Странный день. Очень. И это предложение пообедать вместе с начальником и его чудо-дочкой ни в какие рамки не вписывается. Но делать нечего, отказ от такого предложения звучал бы еще более нелепо. Чувствую себя не в своей тарелке, сидя с ними в кафешке. Лепет Роберта и разговор с Русланом Даниловичем о моем занятии машинами и детстве совсем не вписывается в систему начальник-подчиненная. Однако, как мне показалось, мужчине было действительно интересно. С удивлением для себя подмечаю, какой Беркутов внимательный слушатель. Но что самое приятное, это то, что Роберта чувствует себя очень даже комфортно. И это ее беззаботное поведение, по-видимому, ой, как задевает милого папочку. Это видно невооруженным взглядом. Стоп, милого? Разум сопротивляется такой формулировке, а вот подсознание тут же подкидывает картинку теплого кофейного цвета глаза, которые светятся нежностью, когда он глядит на дочурку. Да и расслабленная улыбка прекрасно смотрится на его лице. Неужели он действительно один воспитывает ребенка? Просыпается желание узнать, куда делась мама Роберты и, возможно, жена самого Беркутова. Так, тормозим. Что-то я много лишнего себе начинаю придумывать. Неинтересно, абсолютно неинтересно. Пусть обо всем этом беспокоится и ломает голову Олеся. Начальник и подчиненная. Отношения исключительно в этой плоскости. После прогулки, вернувшись в кабинет, собираю сумку и выключаю компьютер. Для меня стало полной неожиданностью то, что Руслан освободил от работы. Жалость? Совесть замучила? Или благодарность за дочку? Не день, а сплошное недоразумение. Но настаивать не собираюсь. Отпускает дело барина. В конце концов, я и правда заслужила. Ну а раз мой рабочий день неожиданно быстро закончился, можно заняться своими первоочередными делами. Долго не думая, направляюсь в сервис. Нужно переговорить с дядей Пашей. Он мужчина мудрый и подскажет, как правильно себя вести и что делать с навязчивым отцом. Потому что чувствую, одной мне с таким напором не справиться. Такси останавливается прямо у ворот автосервиса. Все гаражи заняты машинами клиентов. Тут вовсю кипит работа. Не могу не порадоваться тому, что услуги нашего сервиса пользуются спросом. Даже рекламы не надо. Сарафанное радио работает исправно. Дядю застаю под машиной, которая стоит на подъемнике. «Ты чего не на работе?» – ухмыляется он. «Или уже прогуливать начала?» – откладывает ключ в сторону. «Меня отпустили пораньше». «В честь какого праздника?» – хмурится он. «Я накануне перевыполнила работу, вот и отпустили. Не подумай, чего лишнего». Паша, как отец, переживает за меня. Вернее, так, как должен был переживать мой отец. Однако Алексей Сергеевич никогда и малой долей любви и сочувствия не страдал по отношению к дочери. Замечаю, как на лбу мужчины появляется продольная морщина. Все, задумался. «Что-то случилось?» Мое настроение, он сечет с полоборота. «Есть тема для разговора, мне нужен твой совет». Тереблю сумку в руках. «Пойдем на кухню, все равно хотел чайку хлебнуть». Вытирает руки ветошью и направляется в сторону кухни. А я за ним, виновато опустив голову. Заварив нам по чашке чая, ставлю на стол и сажусь напротив дяди. «Выкладывай!» – пристальный взгляд на меня. «Отец активизировался!» – говорю и вижу, как дядя нахмурил брови. «Что он хочет?» – задает вопрос, разворачивая конфету. «Заставляет меня работать на него!» Даже не понимаю, как изложить ситуацию. «Это как же? С чего вдруг?» «Да вот так. У меня такое ощущение, что это он посодействовал тому, чтобы я попала именно к Беркутову», — морщусь, вспоминая разговор с отцом. «Если я правильно понял, ты занимаешься формированием документов. Что ему нужно от тебя? Ума не приложу». «Их копии. Копии документов и, возможно, оригиналы. А я не хочу этого делать, тем более если меня застукает кто-то на работе. Это же может грозить уголовным делом. Все удивляюсь, на что подбивает меня отец». «Так не делай, в чем проблема?» – не понимает мужчина. «Он поставил условие, и поверь мне, с этим условием мне гораздо сложнее принять решение». «Не томи». «Грозит проблемами в сервисе, если не сделаю, как он хочет, и это пугает. Он может создать проблемы на ровном месте». Дядька встал с места, нервно прохаживаясь по маленькому помещению. Повисла звенящая тишина. Он думал, потирал виски и переносицу. На лице застыла маска раздумий. Знаю, услышанное его шокировало, но и рисковать мною он не захочет, в отличие от родителя. А я, в свою очередь, не могу рисковать его детищем. Сервис для него — все. «Даже не думай подставляться, слышишь меня?» Наконец-то заговаривает дядя. «И матери ничего не говори. Ни про условия, ни про отца вообще. Так». Останавливается около меня и смотрит сверху вниз. «У меня есть кое-какие мыслишки. 1000 чертей!» — ругнулся мужчина. «В который раз убеждаюсь в том, какой твой отец редкостный козел. Ты меня поняла, да?» «Да, но не совсем. Пытаюсь все осмыслить». «Ты же можешь ему что-то подкидывать безобидное, верно? Чтобы он сразу не понял, что мы замышляем игру против него. А слушай, может, скажешь своему начальнику про него?» «Это исключено. Меня сразу выгонят. Тогда точно проблемы будут у нас у всех. Смогу ему немного пыли в глаза пустить. Пусть думает, что не доверяют мне серьезные бумаги». «Вот и хорошо. А я пока переговорю с серьезными людьми. Может, что подскажут, с чем могу столкнуться. Главное, не дрейф, малышка!» — мягко улыбается. «Где я наша не пропадала? Справимся с этим мудаком!» Вот после ободряющих слов дяди Паши я немного успокаиваюсь, напряжение отпускает, и я решаю вернуться домой. Сегодня определенно нужно лечь спать пораньше. В квартирку, что встречает вкуснейшими запахами из кухни, захожу в приподнятом настроении, но уставшая. Так что ноги еле несут мое бренное тельце. Немного поболтав с мамой и приняв душ, отправилась в спальню. Валюсь на свою любимую кровать с мыслями, что сейчас отключусь и до утра. Но сон, как назло, не шел. Я то и дело крутилась с бока на бок. Перед глазами вновь и вновь возникал мужчина с ухмылкой на соблазнительных губах и девочка, что с грустью в глазах провожала меня. «Да что же такое?»